2424. Глава 1. Мы родились слишком поздно, чтобы стать пиратами, и слишком рано, чтобы стать космическими пиратами. Май 2024 года. Куба Либре, порфавор. Озвучил для начала шоколадной официантке, подошедшей к моему столику. 6 часов вечера, терраса только открылась для посетителей, и я в одиночестве занял самый маленький столик. Столик для двоих в Лагуарида, одном из самых лучших, на мой вкус, так в самом лучшем, и дорогих ресторанов Гаваны. Еще только начало короткого по-летнему жаркого майского вечера, солнце спряталось за крышу дома, дав немногочисленным поклонникам местной кухни отдых после знойного дня. Муча грасиас, сеньорита, поблагодарил бойкую официантку, быстро доставившую запотевший бокал с коктейлем. Она приняла мой заказ и упорхнула, одарив теплой улыбкой. Черт, опять, так получилось, что в любом месте меня принимают за своего, легко переходя на неформальное общение. Ведь со своими можно быть попроще, не так ли? Хотя, я совсем не похож на местных. Меня зовут Данила, я русский, мне 24, и я никогда не был на Кубе. После окончания школы в Северном Прибайкалье поехал покорять Белокаменную. Поступал в международных отношений, МГУ и дружбы народов, МГИМО и университет, МИМО. В первом, слишком большой конкурс на одно бесплатное место, доставшееся детям дипломатов и прочим блатным, во втором, на бюджет прошли одни медалисты. А так как у меня медали не было, пришлось урезать осетра. Зато без проблем смог поступить в вуз имени Патриса Лумумбы на иностранные языки. На бюджет, что для парня из сибирской глубинки было очень даже. В нашей деревне многие охотились. 14-летние подростки спокойно уходили в тайгу брать птицу и зверя. Не всякого, конечно же, только мелкого. На медведя, сахатого или кабана в одиночку не ходит, потому как зверя надо не только добыть, но и шкуру снять, и мясо из леса вынести, что одному сделать практически невозможно. Меня бог силушкой не обидел, в отца пошел, а тот до сих пор первый силач на деревне. Коренастый, квадратный, руки, как лопаты, один в лес ходил, когда меня не брал. В тот раз мы вместе пошли в ночь со строгами на налима, семья захотела жареной налимьей печенки, по сравнению с которой фуа-гра отдыхает. Конец октября, небольшие речушки уже почти скованы льдом. Только на стремнинах еще река не встала. Соскользнул с камня, затянуло под лед, отец увидел, сориентировался, через десяток метров ниже по течению взломал ледяной панцирь и вытащил меня бессознательного. Откачал, отогрел. Я, конечно, потом заболел, пару недель с воспалением дома валялся, температурил. А когда выздоровел, выяснилось, что стал понимать языки, любые. И не только понимать, но и говорить. В голове что-то щелкало, и я начинал шприхать на уровне носителя языка. Все кругом удивились, конечно, особенно училка, преподававшая русский, английский и литературу в девятилетке. Но случай не единичный, некоторые после клинической смерти начинали на скрипках играть и говорить на старофранцузском. Вот и успокоились. Голова, предмет темный и исследованию не подлежит. Подумаешь, человек начал испанский свободно переводить, как и любой другой язык. Только училка все уши моим прожужжала, что нельзя такой талант в землю зарывать. Вот и отправили меня в райцентр в интернат заканчивать среднюю школу. А там подтянулся в учебе и замахнулся на столичный вуз, потому как учителя с такими способностями очень рекомендовали родителям учить меня дальше, прочь о светлое будущее. Ребенок в семье я был старший, еще младшая сестра была, которой учиться и учиться. Вот и собрали денег, отправили меня поступать на бюджет, потому как на платное обучение денег не хватало. Сибиряки, хоть и живут позажиточнее, чем на той же Кубани, но тянуть платное обучение и дорогую жизнь отпрыска в Москве тяжеловато. Поехал, поступил. Чё? Правда, я к тому времени уже перестал всем говорить, что любой язык понимаю, ибо достали, всяк норовил меня проверить, взять на слабо, особенно когда сами едва чужой язык знали. Да, столичная жизнь была дорога, хватало на еду и только. Были мысли о работе, но совмещать подработку и учебу, чтобы не вылететь с бюджета, не получалось. Выход нашелся неожиданно. Богатые студенты-арабы увидели во мне палочку-выручалочку, мигом найдя со мной общий язык. Я помогал им с переводами по некоторым предметам. Уже позже обо мне пошла молва, как о полиглоте, и меня стали приглашать переводчиком на переговоры разного уровня. Сарафанное радио – великое дело. Деньги появились, я стал лучше одеваться, купил приличный смартфон, но амбициозные длинноногие однокурсницы-красавицы по-прежнему меня сторонились. Еще бы, не для того они в ИНИАС поступали, чтобы обратить внимание на какую-то деревенщину. Квартиры московской нет, денег курам на смех, да и внешность. Я же говорил, что пошел в отца. Он был невысоким, я был на 4 сантиметра выше, 1,72 м, да и лицом не Ален Делон, обычный коренастый парень с квадратной челюстью. В деревне у нас много таких крепких и скуластых, кровь казаков-первопроходцев давно перемешалась с бурятами, зырянами и другими малыми народностями необъятной Сибири-матушки. А то, что силен, так это на стройке и у грузчиков требуется, а никак не среди русских красавиц с тонкими длинными пальцами, приехавших покорять столицу. Для москвичек я вообще был невидимкой, они всех приезжих парней считали сплошь и рядом охотниками за невестами со столичными квадратными метрами в приданом. Но я не страдал без женского внимания, неожиданно стал популярен среди незакомплексованных латиноамериканских студенток. Большинство были невысокими, плотно сбитыми, жопастыми, с выдающимися формами. Я им очень напоминал оставшихся на родине парней, тем более языкового барьера не было. Так что через некоторое время за мной закрепилась слава Дон Жуана, хотя, с большинством девиц я был просто дружен. Некоторым парням на курсе пришелся не по нраву мой образ сердцееда, и они попытались меня зачморить, но вовремя подправленные мной физиономии отбили у будущих филологов всю охоту. Драться я умел и любил, это было одно из развлечений деревенской молодежи. Стенка на стенку, борьба якутских мальчиков, огнестрельные игрушки вместо смартфонов. Интересное у меня было детство. После 4 лет обучения в вузе поступил в магистратуру и поехал по программе обмена студентами в Штаты, как самый успевающий со всего курса. По иностранным языкам у меня была стабильная пятерка, и я больше изучал культурные особенности народов мира, чем языки. А что еще делать, если вместе со способностью к языкам у меня открылась феноменальная память? Не водку же пить, в самом деле. Вот я и посвятил свободное время собственному развитию, куда входили не только тяжело дающиеся мне точные науки, но и занятия спортом. Рядом с институтом была секция новомодного айкидо, куда я стал ходить со 2 курса. Я хотел на бокс, так как у меня с детства была тяжелая рука, но с моим ростом, весом и длиной рук мне посоветовали не терять время. В Стэнфорде мне понравилось, дружелюбные латиносы, на улицах и в магазинах везде испанская речь. Я мигом нашел общих знакомых среди студенческой братии и даже поднял денег на организации приватных вечеринок с 2 колумбийцами, с которыми жил в кампусе. Там же и подружку себе нашел, Камила из Бразилии. Страстная штучка, но поверхностная. Не в нашем культурном коде, после секса даже поговорить ни о чем. Но я не теряю надежд встретить ту самую. Тем временем в мире сгустились тучи. Собственно, недолго музыка играла, СВО, университеты отказываются от обмена студентами, и вот я уже пакую вещички для возвращения на родину раньше срока. Моя бразилюха сделала вид, что сильно расстроилась, но как-то неубедительно, так что расстался без сильного сожаления. Вылетел из провонявшего марихуаны и превратившегося в зомбилин Сан-Франциско в Москву через Гавану. Решил задержаться в кубинской столице на 3 дня. Хотелось увидеть страну победившего социализма. Мои родители с такой теплотой вспоминали сытые и спокойные годы брежневского застоя, что я был в предвкушении. Еще одну Куба Либре, por favor. Я закончил ужин и заказал уже 5-й коктейль, не желая покидать гостеприимный ресторанчик. Вообще-то обычно я пью 2, максимум 3 раза за свободу Кубы, но завтра улетать, а Гавана оказалась таким душевным местом. Она произвела ошеломительное впечатление, оглушила постоянным шумом, чуть не сшибла с ног вонью свалок мусора на улицах, поразила контрастом трущоб, когда напротив строгого белого капитолия увидел старинные здания в колониальном стиле с зияющими провалами окон и видимым через них синим небом. Но местные бедные люди с дружелюбными улыбками и широко открытой душой, мне кажется, я начал понимать, что имели в виду мои родители. Меня даже не расстроил хитрован велорикша, попытавшийся развести на 2-й тариф по окончанию поездки. Он худой, есть хочется, а марку поддерживать надо. Известно же, что таксисты – вселенское зло независимо от времени и государственного строя на дворе. Попросил счет, рассчитался, оставив щедрые чаевые. Улыбавшаяся мне весь вечер официантка в конце оставила свой номер телефона на клочке бумажки. Сунул в карман, чтобы не расстраивать. Звонить я не собирался, завтра улетать, а суетливые отношения на одну ночь меня не интересуют. Домой вернусь, там уже и займусь поиском постоянной девушки для серьезных намерений. Вышел в опустившиеся на Гавану сумерки и двинул в сторону видневшегося купола Капитолия, около которого находится моя гостиница. В отеле меня убедили, что на улицах в центре безопасно, вот я и решил проветриться. Иду в легком подпитии по неосвещенной улице, никого не трогаю, как слышу в подворотне крики. Худой длинновязый парень ругается с ярко одетой полноватой девицей, он требовал с нее деньги, она визгливо отвечала, что он сам хуран и пусть идет в дупу какого-то педра. Скоро у парня закончился словарный запас и он приступил к решительным действиям. Ударом по лицу свалил девицу на землю и стал убеждать ее пинками по толстой заднице. В глазах потемнело. Женщины, любые, даже толстые, они для любви и поцелуев, для скандалов и выноса мозга, для того, чтобы создавать уют в доме и доставлять присутствием массу неудобств своим жертвам-избранникам, но не для побоев. Львы и волки в горячке битвы с другими самцами никогда не нападут на самку, это прописано у них в генах для выживания всего вида. И чем же венец творения лучше волка, когда поднимает руку на женщину? Без лишних разговоров в два шага оказался у парня, развернул его к себе и ударил в грудь. Его снесло, он упал и завозился в зловонной луже, пытаясь подняться. Подошел, взял его за затрещавшую на груди рубашку и замахнулся, желая добавить. Пусть только даст повод сопротивлением, вырублю сразу, сучонка. На руке сзади повисли. Оглянулся, девица резво подскочила и вцепилась в меня, как клещ, вереща что-то про что же это, граждане, делается. Совсем уже страх потеряли приезжие, избивают честных людей. Я немного растерялся от такого яростного напора жертвы и попытался оттолкнуть ее от себя. Получилось не очень, от невнятного толчка девица пошатнулась и впилась мне в лицо хищным маникюром, целясь в глаза. Да уж, двое дерутся, третий не лезь, еще чуть меня крайним не сделали. Хорошо, хоть соседи подоспели и разняли, отпустили с миром. Красавчик, мля, ценитель Шекспира в подлиннике, взглянуть на себя нельзя без содрогания, я шипел и матерился похмельным утром у зеркала, прижигая одеколоном расцарапанное лицо и разглядывая бланш под глазом. А вообще, синька, зло, не были бы мозги затуманены алкогольными парами Куба Либры, глядишь и разобрался бы сначала, а не полез руками махать. Пострадавшая девица оказалась супругой избивавшего ее парня. Да, в каждой избушке свои погремушки, ну и хрен с ними, скоро дома буду. В 4 вечера был у стойки регистрации эконом-класса в аэропорту. Уцелевшие глаза скрыты солнечными очками, царапины из-под них видны, но тут уж ничего не поделаешь. Пропустил перед собой мидовцев с двумя тележками, упакованных в брезент коробками диппочты, зарегистрировался, прошел в дьюти-фри, где затарился 2-литровыми флаконами 7-летнего Гавана-клуба. Пусть будет. Взял еще блок кубинских сигар подороже. Сам я не курю, а вот наш декан очень уважает. Проставлюсь сигарами и бутылкой Гаваны, может еще какой обмен студентами обломится. Пишут, с Китаем мы очень дружны стали, иномарки миллионами уже завозим, так что чем черт не шутит. А вообще, конечно, в мире неспокойно. Все как с ума сошли, разом вспомнили старые обиды и начали играть мускулами. Страшно подумать, что нас ждет в будущем, если конфликты продолжат катиться по наклонной. Объявили посадку, зашел в самолет, где красавицы-стюардессы авиакомпании «Россия» помогали пассажирам занимать свои места. Вылетели на закате. Не успел налюбоваться на темнеющий горизонт, как предложили напитки. «Куба Либре, порфавор», сказал на автомате улыбчивой стюардессе, вмиг ставшей строгой. «А что, по-русски говорить не умеете?» Наехала девица с чудесным именем Жанна на бейджике. Ну, никакого чувства юмора. Хотя, с таким-то именем да в стюардессы точно никакого чувства юмора не хватит. Уверен, каждый второй старается с ней пошутить. Я окинул ее с ног до головы. Худющая, высокая, блондинка. Я подкатывал к похожей однокурснице в Инязе, но получил отворот-поворот. «Девушка, а выходите за меня замуж? Давно мечтаю жениться на стюардессе. Сейчас я уже не тот смущающийся парень из сибирской глубинки». Пообтесался, научился с девушками общаться, мир увидел и вообще хочу стать предпринимателем, в отличие от сверстников, в большинстве своем мечтающих стать блогерами. Она со скепсисом посмотрела на мое поцарапанное лицо и фингал. «Не интересует, не в моем вкусе». Всучила в руки стаканчик с водой и подвинула тележку к следующему ряду. Зато ее коллега, двигавшаяся следом, наклонилась ко мне. «А вы и вправду хотите взять замуж стюардессу? Не врете?» Она кокетливо поправила непослушный локон. «Да чтоб мне провалиться на этом месте!» — заверил я. «Ну-ну!» — хмыкнула она и, подарив многообещающую улыбку, покатила свою тележку дальше. «А ничего так, вполне. Не такая красивая и темненькая, в отличие от первой, но тоже очень даже. На международные линии у нас берут только худых, молодых и красивых, я только за». Наконец, ужин закончился, у меня и соседи забрали пустые коробки из-под еды, в салоне погасили свет. Я устроился поудобнее в кресле и уснул. Лететь в ночь, прилетаем на следующий день, надо поспать, чтобы легче перенести смену часовых поясов. А проблему с невестой буду решать по приземлению. Стюардесса это будет или нет, какая, в принципе, разница? «Семёныч, а ты не боишься над Бермудским треугольником летать?» – спросил второй пилот у командира воздушного судна. Командир был почти в два раза старше, и молодой любил потрындеть о всяком разном. Как-никак лететь больше 12 часов, молчать всю дорогу, с ума можно сойти. «А чего бояться?» – откликнулся капитан. «Лёха, байки это все про треугольник, поменьше смотри хрень ты вы». «Ну, не скажи». С энтузиазмом подпрыгнул в кресле Алексей. Вот случай был, между прочим, зафиксированный официально. Амерский летчик влетел над треугольником в какой-то облачный шестиугольник. Приборы отказали, компас крутит, все, думает, хана. А вылетел из облака и, оказалось, прилетел в точку назначения раньше срока. Топливо сэкономил, а попутный ветер поймал и все. Опидеть журналистам, не мешки ворочить, не верю я. «Семёныч, а то, что целая эскадрилья пиндосов над Бермудами пропала в годы Второй мировой и даже не пикнула, а то, что корабли пропадают, которые потом находят за тысячи миль без единой души на борту. По телеку говорили, что во всем виноваты рептилоиды, которые хотят захватить Землю. Лёха, кончай языком молоть», — рассердился капитан. «Если что-то и есть, то нифиг об этом болтать, тем более над треугольником. Маршрут утвержден в Росавиации, а там не дураки сидят. Была бы какая-то опасность, нарисовали бы другой маршрут. То понятно, но интересно же». Прикрутил свой энтузиазм второй пилот и отвернулся от командира к лобовому стеклу. «Ой, смотри, впереди шестиугольник светится. Вот пидюк». Накаркал, только успел сказать капитан, перед тем как самолет влетел в неожиданно возникшее перед ними странное по форме облако, подсвеченное вспышками молний. «Что за?» Я резко проснулся, когда желудок подскочил к горлу. Самолет провалился в очередную воздушную яму, на полке ручной клади жалобно звякнуло стекло. Игнорируя предупреждающие сигналы пристегнуть ремни, встал с кресла, достал с верхней полки запечатанный пакет из дьюти-фри и прижал к себе. Только успел закрыть полку ручной клади, как самолет провалился куда-то вниз. Пол ушел из-под ног, и я со всей дури впечатался бестолковкой в потолок самолета. Только бы не разбить бутылки, была последняя мысль перед тем, как сознание покинуло мое тело. Глава 2. Открыл глаза. Над головой белый потолок с подсветкой. Ничего не болит, чувствую себя хорошо. Привстал, огляделся. Лежу голый в какой-то хайтековского вида капсуле с откинутой в сторону прозрачной крышкой. Тепло. Вещей моих нигде не видно. Неужели в какую-то клинику попал? Последнее, что я помню, как воткнулся в потолок салона пассажирского самолета. Щелкнул замок, дверь открылась, и в кабинет вошла бронзовая от загара брюнетка лет 30. Ну, точно, я угадал, попал в клинику. Причем, не в простую, а какую-то элитную. Женщина в белом халате была так ослепительно красива, что я непроизвольно прикрыл руками свое хозяйство, смутившись наготы. Такие врачихи могут работать только в непростых клиниках, где платят в килобаксах. «Зуб даю. Здравствуйте, Дэн», — сказала по-русски с акцентом, мазнув равнодушным взглядом по моему телу. «Здравствуйте, все ваши данные в норме». Она не стала называть свое имя, сосредоточившись на мониторе капсулы. «В нашей помощи вы больше не нуждаетесь». «А где я? Что произошло? Все вопросы не ко мне, я с вами закончила». Она развернулась на выход. «Стойте, а где моя одежда? Вам все принесут». «Вышла, наверное. К пиндосам в клинику попал из-за травмы. Наши-то врачи хоть слово в поддержку скажут, улыбнутся, а здесь как будто с роботом общался. 30-летние врачихи с голыми молодыми парнями так себя не ведут. Хоть капелька интереса, но должна была быть. Розовая стерва, точно говорю. Стоп, если из-за меня самолет приземлился где-то в Штатах, то страшно представить, какой мне ценник могут выкатить за незапланированную посадку. Это же я был не пристегнут, значит, сам виноват. Я напрягся и заново обвел глазами помещение без окон. Черт, и дергаться бесполезно, пока ситуация не прояснится. Опять щелкнул замок, и в дверь вошел негр, одетый в зеленый анорак со штанами. Ну, точно, я в пиндосе, у нас отродясь черных медбратьев не бывало. Он шагнул ко мне и, улыбаясь во все 32 зуба, протянул тряпки, упакованные в прозрачную пленку. «Одежда», — сказал медбрат на английском. «Спасибо, Майкл». Я увидел бейджик у него на груди, ответив также по-английски. Разорвал пакет, достал из него тапки с серым нижним бельем и пижамой, стал одеваться. «Дают, бери, бьют, беги. Моей одежды на горизонте не видно, придется поносить казенное». Медбрат тактично отвернулся к двери. «Скажи, друг, а где это мы?» «Я давно понял, что общение – ключ к успеху в социуме. Есть информация, выживешь. Будешь молчаливым букой, останешься на дне общества изгоем». Майкл оглянулся, увидел, что я уже одет и, развернувшись ко мне, стал размахивать руками. «Ты в центральной клинике Торонто, чувак. Тебе повезло, вовремя доставили, с переломом шеи и закрытой черепно-мозговой травмой долго бы не протянул». Я в замешательстве потер шею. Ничто не напоминало, что у меня были такие серьезные проблемы. «А сколько я уже здесь?» «Ты, долго, уже целых 10 дней, но тобой занималась сама Патрисия, так что починили как надо». 10 дней, а до этого где?» Я был точно уверен, что за декаду шея срастись не могла. «Бро, у тебя что, амнезия?» «Надо будет сообщить Патрисии, но она будет недовольна, если ее отвлечь попусту». «Стоп, Майки, не надо пока никому сообщать. А Патрисия, это кто?» «Ну ты даешь, она же от тебя только что вышла». «А-а-а, та стерва, точно подмечена, бро», — хохотнул медбрат. «Но она гражданка третьего класса, ей положено быть такой. Тем более, ей уже 70 лет». «В смысле, третьего, как, 70?» У меня стало закрадываться впечатление, что черный медбрат немного не в себе. «Бро, не тормози, она, третьего, я, восьмого, скоро седьмой должны присвоить, если нигде не накосячу». «А с возрастом что не так?» — искренне удивился Майкл. «Так она выглядит лет на 30. А как она должна выглядеть? Она же главврач, ей положено. Было бы странно, если бы она выглядела плохо, если есть деньги». «Ну, так-то резонно, но у нас и за деньги в 70 лет на 30-ник никто не выглядит», — проворчал я. «Бро, ты из какой колонии прилетел? Из какой колонии? Чего ты мелешь?» — разозлился я. «Кажется, меня разыгрывают. А завтра на весь мир покажут шоу со скрытой камерой, стану звездой Ютуба». «Да откуда я могу знать? Я вот с Марса прилетел на вахту. Марсианин, значит. А что, похож, я решил подыграть черному медбрату с протекшей крышей. У нас в стране сумасшедших не изолировали, если они не буйные. Видимо, в Канаде тоже». «Конечно, похож. У нас половина колонистов афромарсиане. Заболтался я с тобой, пойдем, провожу тебя к Стиву». «Тоже из ваших, из марсиан?» — хмыкнул я. «Не-е-е, он местный, гражданин четвертого класса». «А, ну раз четвертого, тогда понятно», — кивнул, пытаясь не спровоцировать сумасшедшего на неожиданную агрессию. Мы вышли из кабинета и по пустынным коридорам без окон дотопали до двери с табличкой «Стив Буш, глава службы безопасности». Медбрат постучал и распахнул передо мной дверь. Я вошел, и Майкл закрыл за мной дверь с той стороны. «Проходи, садись», — сказал с ужасным русским акцентом полноватый мужчина, сидящий за столом. Невысокий, загорелый, короткая стрижка и цепкие глаза, лет под 50. Он выглядел, как обычный безопасник из бывших военных. «Лучше говорить по-английски», — поморщился я от его акцента, присаживаясь напротив. «Отлично», — улыбнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Взял со стола мой бордовый загранпаспорт с орлом и стал листать. «Русских Даниил Андреевич, 2000 года рождения. Так, расскажите о себе». «Все верно», — кивнул я. «Родился в Сибири, поступил в Москве в Институт иностранных языков. Не женат, детей, насколько я знаю, нет. Характер нордический, не был, не состоял, не привлекался». «То, что не женат, это хорошо», — протянул он. «Что ж, не буду тянуть кота за хвост. Дэн, ты в заднице». «Э-э-э, а почему?» — подзавис я. «Это все из-за самолета, которому экстренно пришлось сесть в Канаде. Это все из-за сломавшегося маяка предтеч, сработавшего на дне Бермудского треугольника, когда ваш самолет пролетал над ним. Маяк уже давно ликвидирован, но иногда к нам закидывает из прошлого таких вот потеряшек, как вы. Куда это? К вам. Ты в будущем, парень. Тебя с травмой положили в нашу клинику, а остальных уже депортировали на Челябинск-3. Депортировали? Удивился. А почему не в Москву? Ха. Скажешь тоже, в Москву. В Москве живут граждане Земли, как и в Торонто. А вы, по нашим законам, нелегальные мигранты. В смысле, мы не граждане Земли, я гражданин России, которая находится на Земле. Дэн, давным-давно нет такой страны. Есть либо граждане Земли с соответствующими документами, либо нелегальные мигранты, мечтающие попасть на Землю. Хотя, некоторым нравится на других планетах. Понятно. А почему всех отправили на Челябинск, а не куда-то еще? Так это ближайшая колония с русскоговорящей общиной за пределами Солнечной системы, где требуются люди, пожал плечами Стив. Индустриальная планета земного типа. Там, правда, атмосфера не очень, но выбирать сильно не из чего. На Челябинске 3 хоть дают подъемные новым колонистам. А что теперь со мной будет? Задал закономерный вопрос. У меня не укладывалась в голове полученная информация, и я попробовал разузнать побольше, чтобы потом уже делать какие-то выводы. Да, и какой сейчас год? 2424 по старому летоисчислению, или 5037 год с начала образования Звездной Федерации. Дэн, а что с тобой будет? Сейчас мы и будем решать. Постойте, а что за граждане третьего, четвертого и восьмого класса? Это тебе Майки рассказал? Хмыкнул безопасник. Надо будет вынести ему предупреждение и отодвинуть получение следующего класса, чтобы не болтал, он потыкал в планшет. С гражданами все просто. Всего 10 классов. Первый класс с гражданской полезности, самый высший, 10-й, низший. А почему мы, люди, прилетевшие на самолете, не являемся гражданами Земли? На гражданство этой планеты могут претендовать граждане Звездной Федерации, начиная с 4-го класса, как вы, как я. Но, помимо класса, надо иметь нужную сумму денег, чтобы жить на Земле. Я тебе скажу, на экологически чистых планетах, вроде Земли, жизнь совсем не дешевая. А как же Майкл? У него ведь 8-й класс. Я принял пока все, как данность. Если это и розыгрыш, то уж очень продуманный. Так он и не живет на Земле, прилетает на двухнедельную вахту с Марса. На низкооплачиваемые и непопулярные работы среди граждан Земли мы привлекаем гастарбайтеров из ближайших колоний, пожал плечами безопасник. А почему пассажиров с нашего самолета на тот же Марс не отправили? Почему? Почему? Добродушно проворчал Стив. Времени у него было вагон, делать было сильно нечего, и он с удовольствием общался с путешественником во времени, потому что в Солнечной системе могут оставаться граждане от 8-го класса, а вам присвоен 9-й, как ненадежным. Чего это, ненадежным? Так нелегальная миграция, ты не забыл? 10-й вам пока присваивать ни за что. Этот класс присваивают преступникам перед отправкой на каторгу другие планеты осваивать, с экстремальными условиями. Впрочем, экстремальность подбирается в зависимости от тяжести совершенного преступления, да, но к тебе это пока не относится. Так что я хочу поговорить о твоей судьбе. Твое лечение оплатил муниципалитет под гарантией правительства Земли, которое обошлось в 500 000 кредитов. Это что, 10 дней в вашей клинике стоит целых 500 тысяч? Я был неприятно удивлен стоимостью лечения. Пока не знаю, дофига это или нет, но названная сумма в 500 000 каких-то кредитов внушала. Это еще недорого и не быстро, хохотнул от чего-то развеселившийся безопасник. Можно было и за двое суток тебя на ноги поставить, но это было бы в 10 раз дороже, на такой перерасход муниципалитет Торонто не пошел бы, да. В общем, парень, ты теперь должен городу круглую сумму, которую надо отработать. А если я не захочу, набычился я, не люблю, когда меня пытаются сделать должником против моей воли. Рудникам на каторге всегда нужны рабочие руки, равнодушно пожал плечами безопасник. А если я продам что-нибудь, почку там или еще что? Дэн, твоя почка никому и даром не нужна, все восстанавливается в медкапсулах за считанные дни со 100% приживаемостью. Нет, конечно, на планетах третьего мира есть черные трансплантологи, но они обычно забирают органы бесплатно, то есть даром. Все, что у тебя есть интересного, это две бутылки коллекционного рома по 1000 кредов за бутылку и обычные гаванские сигары. Я тебе по знакомству могу помочь и забрать все вместе за 3000. Решай, цена хорошая, а деньги тебе в любом случае понадобятся. Я подумаю, уклонился я от ответа. Соглашаться на первое встреченное предложение, пока не изучил рынок, это каким наивным идиотом надо быть? Идиотом я не был и заключать сомнительную сделку не спешил. Как хочешь, скрывая разочарование, ответил Стив. Собственно, предложение правительства, от которого ты не сможешь отказаться, служба в космическом флоте на рубежах Звездной Федерации, куда Земля вступила полноправным членом. 3 года, и все твои долги погашены, тебе присвоится 8-й класс с гражданской полезности, сможешь поселиться в любой колонии Солнечной системы, и потом прилетать сюда на вахту, чтобы выносить за больными утки с дерьмом. Я не удержался от сарказма. Утки давно у нас никто не выносит, все медкапсулы полного цикла, но неквалифицированной работы тоже хватает. Да и не факт, что ты еще сможешь получить на Земле работу. Знаешь, сколько соискателей мечтают подышать свежим воздухом родной планеты? Сколько? Много. Конкурс, 10 человек на одно место. Но служба в армии, я вообще-то студент Института иностранных языков, у меня отсрочка была 400 лет тому назад. Сейчас твои знания никому не нужны, все говорят на интерлингве, это еще одна причина, почему почти все твои спутники выбрали Челябинск-3. Несколько человек, правда, выбрало испаноговорящую Гавану, но условия там похуже, чем на Челябинске. Я могу подумать, конечно, уже вечер, завтра утром ты должен выбрать между флотом и рудниками. Майки тебя проводит в твою палату. Стив, мне бы доступ к телевизору или к интернету, чтобы узнать новости и сделать правильный выбор. Таких раритетов у нас нет. Есть головедение и галанит. Принцип тот же, разберешься. Да, пациентам нашей клиники мы предоставляем такой доступ совершенно бесплатно. То есть, это входит в оплаченный правительством пакет твоего лечения. Единственное, ты не сможешь никому отправлять сообщения. Номер гражданина у тебя уже есть, но на твоем счету ноль, а отправлять сообщения могут только абоненты сети с ненулевым балансом. Ясно. Хотя, если продашь ром и сигары, я закину тебе денег на счет, сможешь писать письма, кому захочешь. Стив опять закинул удочку. Да не, может позже, мне пока и писать-то некому, я опять съехал с неудобной темы. Всю ночь я провел в Галаните, решив, что от него будет больше пользы, чем от зомбоящика. На головедении сплошным потоком идут развлекательные ток-шоу с незнакомыми лицами, поэтому сначала надо разобраться, что это за лица, и что вообще в мире делается. Благо, услышав интерлингву, у меня привычно щелкнуло в голове, и я стал понимать не только разговорный, но и письменный язык. Бегущая строка с буквами, похожими на латинский алфавит, поделилась прогнозом погоды. Зашел в сеть под присвоенным мне гражданским номером, автоматически определившимся терминалом по биометрии. Мой баланс в Галаните нулевой, как и предсказывал безопасник. Ну, лиха беда начала. Начну с новостей. В новостной ленте пестрит от рекламы вышедшей 15-й версии нейросети, обсуждение экологической проблемы космического мусора в околоземном пространстве и скандалов с предвыборными обещаниями партий, пытающихся занять побольше мест в парламенте нового созыва. Мне вся эта политическая шумиха была непонятна, да и просто скучна, поэтому я стал читать историю Земли. Оказывается, наш самолет вовремя провалился, случился глобальный военный кризис, переросший в Третью мировую. Больше всех досталось потерявшей берега Европе, из которой ВКС России превентивным ударом сделали безжизненную пустыню. Китаю тоже прилетело, но от американцев. Китайцы в ответ начали бомбить ракетами Штаты и устраивать ядерными торпедами цунами на западном и восточном побережье. Апофеозом кризиса стал выстрел китайской субмарины-торпедой с ядерной боеголовкой по маленькому острову Сан-Мигель-де-Ла-Пальма, относящегося к Канарскому архипелагу. Ученые давно предупреждали, что отколовшийся западный склон вулкана Кумбревиха висит на волоске, и что ему достаточно очередного извержения, чтобы он съехал в океан. Так и случилось. От землетрясения, вызванного торпедой, скала объемом 500 кубических километров плюхнулась в Атлантику, породив цунами 200-метровой высоты. Восточное побережье Америки смыло, как и острова Карибского бассейна. В Азии Индия с Пакистаном обменялись ядерными ударами, Японии досталось от Северной Кореи, а корейцы напоследок выхватили от американцев. В итоге, в глобальном конфликте погибла большая часть человечества. Оставшиеся в живых люди схватились за голову и организовали общепланетарное правительство, чтобы ничего подобного не повторилось вновь. Тем более, состоялся так давно ожидаемый контакт с внеземной цивилизацией. Прилетевшие инопланетяне оказались такими же людьми, как и мы, что подтвердило существовавшую гипотезу о внеземном происхождении разумной жизни на Земле. Или когда-то была попытка колонизации нашей планеты, или здесь потерпел крушение межзвездный корабль, история умалчивает. Но факт остается фактом, мы оказались родственниками прилетевших инопланетян. Родственники широким жестом пригласили жителей Земли в Звездную Федерацию, куда входило 2000 планетарных систем нашей галактики. Земляне ринулись покорять Млечный Путь, освоив на сегодня более сотни близлежащих систем. Сейчас ничейные системы потихоньку приватизируются объединенным человечеством при помощи новых колоний, куда отправляют самых беспокойных, преступников, искателей приключений и прочих романтиков-авантюристов. Бывает, колонии гибнут из-за природных катаклизмов, агрессивной фауны или атак вражеских кораблей. Да, Федерация воюет. С одной стороны с пиратами всевозможных рас, корабли которых нападают на наши колонии и мирные суда на удаленных трассах. С другой стороны с арахнидами, прилетевшими из другого рукава галактики, и называемыми в новостях угрозой всему живому во Вселенной. К счастью, у человеческого содружества есть союзники в борьбе с захватывающими систему за системой пауками. Рептилоиды и сиды, пёсьеголовые кинокефалы шахсы, гуманоидные малорослики торгаши чатлани и многие другие расы, являющиеся соседями по коммунальной квартире. Как-то я раньше не задумывался, глядя в ночное небо, насколько велика галактика Млечный Путь. Оказывается, в ней 300 миллиардов звезд с триллионами планет. А еще ведь есть и галактики-карлики, вращающиеся около нашей мегагалактики, которые медленно, но верно притягиваются огромным скоплением черных дыр, находящимся в центре Млечного Пути. Так что на фоне миллиардов звезд пара тысяч систем, освоенных человеческим содружеством, выглядит довольно бледно. Но человеческая раса, считающаяся молодой, не сдается. По бодрым новостям с окраин, мы даем прикурить и пиратам, и паукам, потому как у нас самые храбрые воины и самое мощное оружие, но почему-то Федерация постепенно оставляет систему за системой перед натиском арахнидов. Хотя, пару раз люди отбились, но это, скорее, исключение. Человечеству остро требуется все больше и больше ресурсов, поэтому был взят курс на экспансию. Федералы потоком отправляют очередные партии поисковиков, колонистов и каторжан в ничейные звездные системы, которых хватает в ближнем и дальнем космосе. Для выдавливания излишков населения с планет в космос давным-давно была придумана система разделения людей на классы полезности для общества, которую земляне приняли, как одно из условий вхождения в Федерацию. На Земле осталось около миллиарда человек, другие, кому не повезло, полетели осваивать звездные просторы. Хотя, надо отдать должное пропаганде, образ колониста был полон романтики. Будь пионером, осваивай фронтир. Колонист, это звучит гордо. Повысь свой класс полезности, стань колонистом. Пестрели рекламные объявления с брутальным бородатым мужиком в скафандре, к которому на фоне белоснежного пляжа и лазурного моря прильнули загорелые красавицы в бикини. Да, с внешним окружением все понятно, а что с ценами и зарплатами? В крупных городах Земли, бывших ранее столицами, стоимость обычной двушки от миллиона до двух кредов. Кстати, получить земное гражданство светит только собственникам недвижимости с классом полезности от 1 до 4, как и говорил Стив. Рынка аренды как такового нет, есть только гостиницы и доходные дома для гастарбайтеров и прочих неместных. Цены на проживание, по сравнению со стоимостью квартир, вполне подъемные, от 1 до 3 тысяч в месяц в зависимости от размера и локации. Так в Торонто, ставшем крупнейшим городом Северной Америки, аренда 30 квадратов обойдется в 2000 кредов, а в Москве уже в 2500. В Улан-Баторе, куда рванули уцелевшие китайцы с корейцами, 1000 кредов, а самая дорогая аренда – в Сиднее. Австралия меньше всех пострадала в Третьей мировой, да и удаленность от других центров цивилизации в прошлом делала ее не самым дешевым местом для проживания, так что дороговизна всего и вся осталась. С зарплатами тоже стало более-менее понятно, когда я через поисковик нашел работный ресурс. Самые маленькие зарплаты у приезжающих на заработки с 7 и 8 классом полезности – 3-4 тысячи кредов. От 5 до 8 тысяч предлагают гражданам 5-6 класса. Все, что выше, по договоренности. Полагаю, что граждане 4 класса получают от десятки, Иначе откуда у начальника местного СБ завалялись свободные деньги на товары не первой необходимости? Кстати, интересно, а сколько на самом деле стоит рома и сигары? По всплывшей ссылке прошел на аукцион, набрал Гавана клуб. ХМ, а бутылка пятилетнего рома с таким названием последний раз ушла 2 года назад за рекордные 10 тысяч кредов, и больше таких лотов нет. А почему? Полез изучать вопрос и обнаружил, что вместе с Флоридой, Бостоном и Нью-Йорком мегацунами смыло Гавану, превратив Кубу в безлюдную зараженную радиацией территорию. Теперь понятно, почему такая цена, коллекционный раритет. А что с сигарами? Такие, как я купил, уходили поштучно за 2-3 тысячи, а у меня их 20 штук. И, конечно же, последнее предложение было тоже 2 года назад. Видать, какой-то путешественник во времени продал, как и я пропавший в Бермудском треугольнике с пакетом из дьюти-фри. Ну-ка, интересно, а чем еще можно торгануть из раритетов? Так, наличные деньги прошлых веков никому не интересны, как и устаревший смартфон с огрызком. В цене золото, драгоценные камни, недвижимость в хорошей локации и крипто. Национальные валюты после войны в международных расчетах не котировались, и весь мир перешел на крипту. Так началось триумфальное шествие биткоина, альфа-коина, гамма-коина и прочих дельта-коинов, нашедших равновесную цену в кредитах, использующихся в межзвездных расчетах Федерации. Биток с другими монетами остался в кошельках толстосумов Земли и по-прежнему используется в местных расчетах наравне с общегалактической валютой, а курс его сегодня, на минуточку, больше 500 тысяч кредов за один биткоин. У меня резко вспотели руки от волнения. Я же говорил, что немного подзаработал на организации частных вечеринок в Стэнфорде. Кэш домой везти было чревато. Лимит недекларируемого ввоза валюты – десятка тысяч долларов. Вот я и купил один биткоин перед отлетом, чтобы не рисковать. Зашел на нужный сайт, оставивший себе после перехода в Голланд старый дизайн. Ввел по памяти пароль для доступа в свой кошелек, и вуаля, перед глазами мой единственный биткоин-долгожитель, переживший всемирную войну, потоп и несколько веков. Вижу кнопки «Купить», «Подарить» и «Продать». Ну, покупать крипту ни на что, дарить некому, а вот продать – хорошая идея. Если меня завтра забреют во флот и вышлют с планеты, то когда еще будет возможность зайти на местную криптобиржу? Может, у них здесь ограниченный доступ извне для защиты от хакеров, и буду искать какой-нибудь хитрый межзвездный VPN, чтобы продать свой единственный биток. Помню, земные соединения через VPN были слабо защищены, не хотелось бы потерять деньги из-за глупости. Решительно жму кнопку «Продать», и мой кошелек через долгие 3 минуты пополняется на 545 387 кредов. Да я чертов богач. Сайт спрашивает, куда вывести деньги. Ищу в поисковике крупнейшие банки Федерации. Самый крупный – Денибанк. Запрашиваю информацию о Денибе. Звезда-сверхгигант в созвездии Лебедя, вокруг которой вращается столичная планета Звездной Федерации. Открыть счет можно только гражданам первого класса. Дискриминация, однако. Если банк самый крупный, теперь понятно, в чьих руках сосредоточены основные богатства галактики. Следующий банк – Креди Альтаир. Второй по величине банк, обслуживающий с 1 по 3 класс граждан. Не мой вариант, как и следующие 7 банков. Только замыкающий десятку крупнейших банков Популяр подходит мне, так как обслуживает граждан по 9 класс включительно. Интересно, и филиалов полно, и оптимистичный рейтинг А+ для инвесторов, и есть разные фишечки типа премиального обслуживания и персонального менеджера для крупных вкладчиков. Захожу, авторизуюсь, пытаюсь открыть накопительный счет. Получилось с первого раза. Ввожу банк и номер счета в своем кошельке криптобиржи. Бинго. Через секунду мой счет в Популяре пополняется на 500 000 с лишним кредов. Фух, можно выдохнуть. Возвращаюсь к поисковику, запрашиваю онлайн-карту Земли. Вижу изменившуюся береговую линию континентов, некоторые города исчезли, невооруженным глазом видно, что людей стало меньше. Приближаю карту Сибири. На месте моей родной деревни в верховьях Лены, зеленое море тайги, а весь Байкал с огромной прилегающей территорией на многие тысячи квадратных километров объявлен заповедником. Неожиданно меня накрывает. Осознание того, что я остался совсем один в этом мире, наконец обрушилось на меня и погребло под собой, вызвав почти физическую боль. Я закрыл глаза, из которых тотчас хлынули слезы. Тело стало раскачиваться, из груди вырвался стон. Мне стало невыносимо жаль себя и моих близких, оставшихся в далеком прошлом и уже давно умерших. Как, как это могло произойти со мной. Подспудно я не верил всему, что мне говорил Майкл и Стив, внутри себя надеясь на глупый розыгрыш. Но все увиденное в Галланите было слишком продуманным и логичным своей беспощадной правдой. Все было очень натуральным. И теперь моих родителей и сестры нет, как нет и того мира, который я знал. Глава 3. Не знаю, сколько я пролежал на кровати, жалея себя и оплакивая свое прошлое, пока не провалился в сон. Мне приснились поседевшие родители и взрослая сестра, вышедшая замуж и родившая троих пацанов. Отец с матерью сидели у дома на лавочке и смотрели в вечернее небо, не обращая внимания на бегающих рядом внуков. «Даня, у нас все хорошо, никто не болеет, мелкие вон подрастают. Где бы ты ни был, мы верим, ты не пропадешь. Помни, что ты сын своих родителей, и поступай по совести. Не делай ничего такого, за что нам пришлось бы краснеть», — сказал батя, а мать согласно кивнула. «И меня отпустила». Во сне мою метущуюся душу омыло родительской любовью, как будто солнышко согрело. Из такого приятного сна меня вырвал входящий на стеновую панель видеовызов из Галланита. «ХМ, банк Популяр звонит». Я молча активировал соединение и уставился на симпатичную девицу в деловом костюме, появившуюся на экране. «Уважаемый Дэн Рус, здравствуйте». Расцвела она, как будто увидела перед собой любимого родственника. «Здравствуйте», я улыбнулся в ответ, все еще пребывая под хорошим впечатлением от сна. Это подбодрило девушку, и она затараторила на интерлингве со скоростью зенитного пулемета. «Я, Люси, ваш персональный менеджер. Мы очень рады, что вы выбрали наш банк. Со своей стороны мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши самые высокие требования, в связи с чем разрешите вам задать несколько вопросов. Задавайте». «Стоп, а почему вы меня зовете Дэном Русом? Так это ваше имя, указанное в гражданском ID. «А что?» – напряглась она. «Еще бы, клиент внес крупную сумму и не помнит, как его зовут. Дело в том, что меня зовут Данила. Полностью Даниил Русских, без всяких сокращений. Давайте посмотрим». «Так, ID выдан неделю назад миграционной службой муниципалитета Торонто планеты Земля, место рождения, Земля, возраст. 424 года», – воскликнула девушка, выпучив глаза. «Я впервые вижу такой возраст у человека 9 класса», – ошарашенно сказала она, и тут же, поняв свою оплошность, пискнула. «Ой, извините, я не имела цели оскорбить вас. Для нас важны клиенты любого класса, я прошу прощения за мою бестактность». У молодой девушки, которой явно не доставало опыта, был такой покаянный вид, да и уязвить меня она не ставила цели, что я отмахнулся. «Забудьте, лучше поясните за возраст, что там про 400 лет, и как это пересекается с классами. Обычно до 400 лет доживают граждане первого класса, но никто из них не выглядит так молодо, как вы», — объяснила помощница. «ХМ, а до скольки в среднем живут люди?» «Очень по-разному. Граждане 10 класса полезности, не более 50 лет, первого класса, до 500. Максимальный возраст был зафиксирован у женщины, жительницы Примы, 498 лет. Продолжительность жизни других классов распределяется между этими крайними значениями. Собственно, именно это меня и смутило. Вы 9 класса, вам более 400 лет, и вы очень молодо выглядите. Я уже был в курсе, что на Приме, столичной планете Федерации, можно было жить только гражданам первого класса», — прочитал в местном аналоге Википедии, когда интересовался вопросом, кому можно находиться на Земле. «Люси, я на самом деле родился более 4 веков назад и сегодня впервые узнал, какой сейчас год. Я решил до конца объясниться, чтобы снять у банковского клерка все подозрения. Дело в том, что я попал на Землю против своей воли и в бессознательном состоянии. Как это произошло, я не знаю, но сегодня меня достали из медицинской капсулы какой-то клиники и озвучили мой долг перед муниципалитетом в 500 000 кредов. Или плати, или уже завтра иди служить во флот на 3 года. Ну, или на рудники, если я откажусь от оплаты и службы по контракту. Вас, наверное, похитили пираты?» Девушка опять распахнула глаза в удивлении. «Тогда это все объясняет. Вы давным-давно были захвачены в плен, пираты поместили ваше тело в криокапсулу, но с ними случилась авария, все погибли и только вы в анабиозе остались в живых. Затем вас нашли, поместили в клинику и привели в сознание под надзором врачей». Подвис я, ошарашенный полетом фантазии персональной помощницы. Звучало полным бредом, но это такая же рабочая версия, как и у Стива. «А что, Сам не видел, что там было на самом деле, хрен знает. Может, в самом деле меня пираты похитили. Люси, где-то близко, но вы сами понимаете, многих подробностей я не знаю, потому как был в этом, как его анабиозе. Тогда вам нечего бояться завтрашнего дня. Согласно статье 1034 прим. 13 вы должны быть признаны потерпевшим при нападении пиратов, что автоматически приостанавливает любые юридические действия местных властей в отношении вас. Пиратство – это федеральное преступление, которое расследуется исключительно дознавателями из метрополии. Любые действия, направленные на затруднение ведения следствия, караются понижением гражданского класса полезности до 10 уровня с обязательной отработкой вины на каторжных работах. В вашем случае, пока с вами не встретится дознаватель, вы не можете идти служить во флот и покидать пределы муниципалитета, как пописанному отчеканила Люси. Дэн Рус, вы готовы подать официальную жалобу на бездействие властей по расследованию вашего случая? Готов? Чего уж, только если вдруг выяснится, что это была ложная тревога. Меня не сошлют на каторгу, не переживайте, это всего лишь отсрочка от действий местных властей в отношении вас. Если кому и надо волноваться, так это лицам, препятствующим дознавателям. Я отправила жалобу от вашего имени в Следственный комитет. Спасибо. Чем-то я вам могу еще помочь. Скажите, раз уж вы так легко ориентируетесь в законах, у меня могут силой изъять личные вещи вроде алкоголя или изделий, содержащих никотин. Алкоголь и никотин для личного потребления являются легкими наркотиками и подлежат изъятию только в качестве вещдоков в рамках процессуального законодательства. Во всех остальных случаях это не является контрабандой, не признается контрафактом и не подлежит изъятию. Отлично. Она меня немного успокоила. В дальнейшем вы можете положиться на мою юридическую помощь в любое время дня и ночи. Просто позвоните в банк с коммуникатора или свяжитесь со мной через нейросеть или Галанит. Обязательно, обрадовался я, пока не освоюсь в этом мире, помощь Люси очень важна. Только у меня пока нет средств связи, как и нет нейросети. Что мне делать, если я не смогу получить доступа к Галаниту, а мне начнут выкручивать руки и забревать в солдаты? Девушка подумала несколько секунд и выдала. По вашему GP я вижу, вы находитесь в клинике Онтария в Торонто. Я пришлю к открытию клиники адвоката, который будет защищать ваши интересы. И сколько я буду должен? Осторожно спросил помощницу. Насколько я помню, в Америке адвокаты одни из самых дорогих в мире. Вряд ли что-то поменялось. А им только дай зацепиться, разденут вмиг. Все эти апелляции, кассации, бесконечные заседания, все заточено. Как можно дольше вести дело и доить перспективного клиента? О, нисколько. Это входит в вашу страховку премиального клиента, как и оказание скорой медицинской помощи. Класс. Восхитился сервисом. Это я удачно зашел. Банк в лице помощницы оказался незаменим в моей ситуации. Сеанс связи прервался, время 3 часа ночи, а сна уже не в одном глазу. Остаток времени до утра я посвятил серфингу в сети, чтобы побольше собрать информации о ситуации в мире и на Земле в частности. В 9 утра улыбчивый Майкл принес мне завтрак и в 9:30 проводил к начальнику СБ. Ну-с, молодой человек, что решил? У Стива сегодня утром было прекрасное настроение в предвкушении сделки века, ведь он придумал, как в любом случае остаться с подарками из Гаваны. Пока ничего, решил задержаться на Земле, я развалился на неудобном стуле, отзеркали в позу безопасника, улыбка которого превратилась в оскал. Это не тебе решать. Сейчас придут рекрутеры и, если ты откажешься, сдадут тебя полиции. Поэтому, паря, не усугубляй. Да-да, пусть приходит, я беззаботно отмахнулся. Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. А по алкоголю и сигарам что выберешь? Конфискацию или креды? Предпочту остаться при своих. Я зевнул, после завтрака меня разморило. Ведь я спал всего ничего. На столе Стива завибрировал коммуникатор. О, а вот и флотские за тобой пожаловали. Злорадно заявил он и активировал громкую связь. Шеф, здесь на входе к вам хочет попасть мистер Браун. Он говорит, что он адвокат и защищает интересы какого-то Дэна Руса. СБшник в раздражении потыкал в коммуникатор и поднес его к уху. Пусть проваливает. Я не принимаю. Но он грозится вызвать полицию. Говорит, что мы незаконно удерживаем его клиента. Перечислил кучу статей, в том числе похищение людей и работорговлю. Что делать, шеф? До меня донесся возбужденный голос охранника. Стив по ошибке не отключил громкую связь и сейчас, судорожно тыкая в экран, пытался ее отключить. Наконец, он победил гаджет. «Проводи», — хмуро бросил он и вперил в меня тяжелый взгляд. «Твои проделки?» Я пожал плечами и ничего не ответил. «Но как ты смог? У тебя же не было прав отправлять сообщения. Магия. Какая? К черту, магия. Ее не существует». Взорвался он, выгодное дельце вдруг обернулось возможными проблемами с законом. «Стив, ты мне лучше скажи, откуда взялся Дэн Рус, когда я Даниил Русских?» Лень было лишний раз на буковки нажимать, ухмыльнулся он. «Потом еще спасибо скажешь за упрощение». «Это вряд ли». В дверь постучали, и в кабинет вошел плечистый парень в черной форме охранника, за которым семенил невысокий человечек с портфелем. Был он примечателен тем, что выглядел несколько нелепо. Светлый твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, под ним сорочка с розовой бабочкой, на голове пух из редких волос и очки на носу. Я думал, все уже победили проблемы со зрением. Хотя, если у него нет денег, ой, йо-йо-йо-йо, это что за бедный законник взялся меня защищать? Неужели Люська не смогла найти кого получше? Мистер Браун, адвокат, представился он и махнул рукой, как будто подвесил в воздухе документ. Стив пробежался по невидимому документу глазами и смахнул его в сторону. «Свободен», — рыкнул на охранника, и теперь уже тяжелый взгляд сверлил моего адвоката. «Чем обязан?» «Мой клиент, Дэн Рус, утверждает, что незаконно удерживается в стенах вашей клиники. Скажите, есть ли какие показания для его дальнейшего пребывания в этом лечебном заведении?» Адвоката нисколько не смутило недовольное выражение лица избэшника. «Таких показаний нет, он здоров, но я не могу его отпустить, у него 9-й класс. Скоро прибудут рекрутеры из флота, он сможет покинуть клинику только с ними. Или с полицией за неисполнение финансовых обязательств», — нехотя пояснил Стив. «О, вы ошибаетесь. Я уже подал апелляцию на присвоение столь низкого класса моему клиенту. Согласно статье 1034 прим. 13 он должен быть признан потерпевшим, а не нелегальным мигрантом, что дает ему возможность получить 6-й класс с гражданской полезности. Думаю, к обеду муниципальный суд уже рассмотрит его дело». «Вот как рассмотрит, так и будем говорить», — набычился безопасник. «Что ж, у меня полно времени», — жизнерадостно заявил адвокат, придвинул к столу стоящие у стены стул и без спроса уселся, устраиваясь поудобнее. На столе опять завибрировал коммуникатор. Стив молча активировал и выслушал собеседника. «Проводи», — скомандовал он и, не скрывая злорадства, заявил: «А вот и кавалерия. Флотские вместе с полицией. Сами будете с ними объясняться». «Полицию это я вызвал», — скромно заметил безмятежно улыбающийся адвокат, и избэшник напрягся, а я невольно проникся к мистеру Брауну уважением. «Надеюсь, мое первое впечатление о нем было обманчивым». Открылась дверь, в кабинет зашел офицер в сопровождении одного вооруженного бойца и двое полицейских в форме. На их фоне в коридоре маячил давешний охранник. «Дэн Рус, подполковник Андерсон, вы должны пройти с нами на медкомиссию», — взял быка за рога офицер. «Это никак невозможно. Мой клиент не желает идти на службу», — вклинился мой защитник. «А вы кто?» «Мистер Браун, его адвокат». Он опять подвесил невидимый документ перед флотскими. «Ничего не знаю, у меня повестка на его имя», — смахнул документ офицер. «Впрочем, давайте спросим его самого. Сынок, желаешь отдать долг службой во флоте? Станешь пилотом?» Красивая форма, завистливые взгляды парней и вздохи женщин на гражданке, приключения в дальнем космосе. «Нет, не желаю, у меня здесь дела. Скоро федеральный дознаватель по мою душу должен явиться, и вообще, смотри, следующее предложение будет уже не таким интересным. Я бы на твоем месте принял предложение сейчас, иначе», — начал угрожать он. «Мистер Андерсон», — ответ отрицательный, я скрестил руки на груди. «Свободны. Со своим долгом перед Торонто ты еще пожалеешь. Сгниешь на урановых рудниках». Он резко развернулся и вышел из кабинета, вслед за ним шагнул молчаливый боец. «Лейтенант МакКвин», — представился один из полицейских, глядя на избэшника. «Нам поступил сигнал, что в вашей клинике силой удерживается пациент. Это так?»